В следующем году царю случилось ехать из Архангельска к Финскому заливу через Выг, где проживало много раскольников. Когда разнеслась страшная весть о приближении Петра, одни из братьев и сестер начали готовиться к смерти, приготовили смолу и солому в часовне, другие собирались бежать, но гроза прошла. Когда государю доложили, что по Выгу живут раскольники, то он сказал: «Пускай живут», и проехал далее. Другой раз он спросил: «Каковы купцы из раскольников, честны ли и прилежны ли?» Когда ему отвечали, что честны и прилежны, то он сказал: «Если они подлинно таковы, то по мне веруют, чему хотят, и когда уже нельзя обратить от суеверия рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч, а мучениками за глупость быть ни они той чести недостойны, ни государству пользы иметь не будет». Зато Петр требовал, чтобы раскольники работали усиленно на железных заводах близ в Иговской пустыни, объявляя при этом, что зато царское величество дал им свободу жить в той в Иговской пустыни и по старопечатным книгам службы свои к Богу отправлять. Когда раскольники жаловались на некоторые притеснения, Меньшиков в 1711 году издал указ, чтобы никто общежителям Андрею Денисову с товарищи и посланным от них обиды, утеснения и в вере помешательства отнюдь не чинили под опасением жестокого истязания. В 1714 году брат Андрея Денисова, Семен, был схвачен в Новгороде духовной властью. Раскольники, поддерживаемые в этом деле начальником Олонецких заводов Геннином, обратились к Петру с просьбой о помощи. Петр велел привести к себе Семена Денисова, и, как сказано в современном рассказе об этих событиях, испытав из тихо на словах и поговоря мало, ни его отпустите, ни испытайте жестоко не повеле. Такожде митрополиту не повеле, оставил его тако. Семен Денисов просидел 4 года в монастыре. Наконец ему удалось уйти из Новгорода. Из переписки Геннина с царем видно, что духовенство относилось к раскольникам гораздо строже, чем царь. Когда был арестован раскольник Данила Викулич, Геннин опять заступился за раскольников, и царь велел выпустить Викулича. Основной взгляд Петра на дело заключался в проповедуемом им правиле: «С противниками церкви с кротостью и разумом поступал по апостолу, и не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением». Сноска. Соловьев. История России. Том 16. Страница 326. Конец сноски. Зато Петр требовал от раскольников двойной подати, и этим перенес, так сказать, вопрос о расколе из области церкви на почву государственного хозяйства. Раскольники сделались достойными внимания с точки зрения финансов, бюджета. Но в то же время правительство не переставало действовать путем обучения, просвещения, причем некоторая строгость была соединена с кротостью. Для этой цели Петр желал воспользоваться игуменом Переяславского монастыря Петеримом, бывшим прежде раскольником и потому хорошо знавшим своих прежних собратьев, для обращения раскольников увещевательными средствами. В 1722 году вышел Синодский указ, или пасторское увещание к обращению раскольников в недра православной церкви. В заключение этого указа Синод объявлял: «Да всяк, кто б ни был, ежели в книгах покажется кому некоторое сомнительство, приходил бы с объявлением оного сомнительства в святейший правительствующий синод, безо всякого подозрения и опасения, и таковому воном синоде то сомнительство изъяснено будет от Святого Писания, и он и сомнитель, по тому рассуждению сомнительства своего, удовольствуется решением. В другом указе синод уверял, что не намерен никаким образом раскольников удерживать и озлоблять, а только с усердием требует свободного с ними о противности разглагольствования, прося раскола учителей показаться нескрытно, безо всякой боязни, и в разглагольствовании наблюдать надлежащую токму учтивость и не употреблять невежеских поступков, так что каждый имел бы в объяснении мнения своего голос свободный. Прибавлено даже следующее, которые являются к обращению к Святой Церкви непреклонны и останутся при прежнем своем мнении, тем дана будет неудержная свобода и прочее. Срок для таких объяснений или разглагольствия был определен от 1 марта 1722 до 1 марта 1723 года. Кто не явится и станет продолжать распространять раскол, будет строго наказан безо всякой пощады и помилования. Сноска «Полное собрание законов», номера 3891 и 3925, конец сноски. Едва ли много раскольников откликнулось на приглашение синода. По всей вероятности, раскольники опасались входить в столь близкие отношения к власти, отважиться на «разглагольствие», которое могло повести чрезвычайно далеко и вовлечь раскольников в беду. Склонность правительства к кротким мерам не была, впрочем, общим правилом. До 1744 года и после много было принято мер довольно строгих в отношении к раскольникам. Петр отличался терпимостью только к догматическим вопросам, но он хорошо знал, что раскольники были самыми отчаянными противниками преобразований, самыми ревностными распространителями учения о новых временах, как временах Антихриста. Знал, что эти люди толпами бегают и кроются в лесах и пустынях, лишая государства рабочих сил, отбывая от службы. Светская власть из-за своих государственных интересов не могла смотреть спокойно и равнодушно на раскольников. Нужно было наблюдать за расколом, усиливать контроль относительно числа раскольников, привлекать их к участию в государственных повинностях. В 1716 году было объявлено сенатом, чтоб все люди у отцов своих духовных исповедовались повсегодно. На тех, кто не исполнял этого требования, класть штрафы против дохода с него втрое, а потом им ту исповедь исполнить же. Переписать всех раскольников было дело чрезвычайно трудное. Сноска. Полное собрание законов, номера 2991 и 2996. Конец сноски. Раскольники считали, не без основания, опасным делом объявить себя раскольниками. Это значило отдаться в руки правительству, которое, если и не будет преследовать, то будет наблюдать. Причем нельзя будет тайком распространять свое учение. Раскольники стали подкупать священников, которые должны были показать, кто у них в приходах исповедуется и кто нет. Тут начались доносы на укрывающихся раскольников и на неисполняющих свой долг священников. Петерим писал Петру о десятках тысяч раскольников, которые государственному благополучию не радуются, но паче несчастью радуются и всегда стремятся возвысить свой злой рог к обладанию на церковь и на гражданство. Требуя весьма строгих мер, Петерим доносил, что попы едва не все укрыли раскольщиков, то писали исповедующимся, то никак не писали, так что не уплачиваются штрафы от неисповедующихся, ни двойной оклад от раскольников. Сноска. Соловьев, том 16, страница 329, конец сноски. В 1721 году, 17 мая, Синод приказал отбирать, у кого явились харатейные и старопечатные книги. Далее были приняты разные меры для поимки лжеучителей. В 1722 году возобновляется указ о присылке ведомостей о небывших на исповеди и о раскольниках. О некоторой строгости свидетельствуют разные предписания, как, например, об отдаче конфискованного у раскольников имения в синод, о православном крещении детей записных раскольников, о запрещении браков обоих раскол держащих лиц, об отправлении тайных раскольников на каторгу, о запрещении писать иконы по раскольническому мудрованию и прочее. Сноска. Полное собрание законов. Номера 3183, 3232, 3784, 3854, пункт 13, 3870, 4009, 4113, 4519. Конец сноски. Число наказанных раскольников было весьма значительно. Как видно из указа, данного Петром Сенату 15 октября 1722 года, в нем сказано, между прочим: «Раскольщиков отнюдь в Сибирь посылать не велите, ибо там и без них раскольщиков много, а велите их посылать в Рагервик, где делают новый гавань». Сноска. Полное собрание законов. Номер 4109. Конец сноски. В январе 1723 года Синод издал указ о крепком содержании посылаемых в монастыри раскольнических монахов и монахинь. Незадолго до кончины Петра еще были приняты некоторые меры, стеснявшие права и свободу раскольников. В разных местах поставлены были заставы для поимки беглых раскольников и прочее. Сноска. Полное собрание законов. Номера 4153, 4467 и 4596. Конец сноски. Мы видели, что уже в 90-х годах 17 века ходил слух о некоторой склонности Петра к католицизму. Мы знаем, однако, что этот слух был лишен основания. Царь соблюдал некоторый нейтралитет между исповеданиями. Из лиц его окружавших Гордон был католиком, Лефорт – кальвинистом, Перри – приверженцем англиканской церкви и прочее. Зато в России строжайше было запрещено действовать в пользу распространения какого-либо исповедания. Сноска. Соловьев, том 14, страница 321, конец сноски. Дипломатические отношения между Россией и папой при Петре были редким исключением. В 1707 году Куракин находился в Риме, имея поручение требовать, чтобы папа не признавал на польском престоле короля Станислава Лещинского. Когда папа при этом случае требовал, чтобы царь дал грамоту о свободном отправлении римского богослужения и построении римских церквей в России, Куракин уклонился от решительного ответа. Сноска. Соловьев, том 15, страница 228, конец сноски. Несколько раз был поднят иностранцами-католиками вопрос о соединении церквей. По случаю отправление Куракина в Рим, в Вене считали вероятным, что ему было поручено действовать именно в пользу соединения церквей. Однако такие слухи были лишены основания. Подобное же предложение, сделанное Парижской Сорбонной в 1717 году, не имело никакого успеха. В том же духе со стороны англиканской церкви была сделана попытка сближения с православной церковью. Двое епископов обратились к Петру с письмом, старались подействовать и на Головкина, но все это осталось без последствий. Сноска. Соловьев. Приложение к 17-му тому. Конец сноски. Мы помним, что Василий Васильевич Голицын был покровителем иезуитов. Петр, напротив, не раз выражался довольно резко о иезуитском ордене. В 1719 году, 18 апреля, майор Румянцев получил собственноручный царский указ ехать в иезуитский монастырь в полночь, осмотреть там и взять все их письма, а как рассветет, объявить им указ, и потом, дав им убраться, послать с Москвы за рубеж с добрым провожатым, однако велеть их задержать в Можайске, а тем временем письма их через учителей наших школ пересмотреть, и будь какие письма явятся подозрительными, то он ее перевесть и привести с собою, а их не отпускать. Понеже слышим, что он и учеников многих в свой закон привели, а наипаче из мещанского того так уж свидетельствовать, а кои приличится всем или ином арестовать. Сноска. Цитируется по Соловьеву, том 16, страница 346, а также полное собрание законов, номер 3356, конец сноски. В конце 1723 года издан был любопытный указ, чтоб католики, живущие в Петербурге, требовали пасторов только из французов. Предпочтение, оказанное галиканской церкви, как более свободно относящейся к папе, понятно. Кроме того, побуждением могли служить и дружественные отношения к Франции. Сноска. Соловьев, том 18, страница 217, конец сноски. История иностранцев в России в эпоху Петра свидетельствует о мере терпимости его в отношении к разным исповеданиям. Феофан Прокопович разделял воззрение государя. Иностранцы, как, например, Плеер и Гварент, замечали, что Петр обращал гораздо меньше внимания на внешние обряды, на религиозные церемонии, чем прежние государи. Сноска Устрялов, том 3, страницы 622 и 657, конец сноски. Однако было бы несправедливо обвинять Петра в религиозном индифферентизме. Многие случаи свидетельствуют об истинном благочестии царя. Его попытки преобразований в области церкви в духе прогресса не имели успеха. Достойно внимания, что Факерот, вполне одобрявший деятельность Петра в этом направлении, выражает сомнение, можно ли считать особенно политичным стремление царя распространить просвещение в духовном сословии. «Разумные люди, — замечает Факерот, — полагают, что Петр не успел бы провести свои реформы, если бы имел дело с более опытным духовенством, которое пользовалось бы в народе большим уважением и умело бы располагать общим мнением в свою пользу».